Вопрос 16. Доктор, а правда, что новый вирус – убийца секса? COVID-19 против секса. Жизнь многих людей в начале 2020 года разделилась на «до» и «после». Как вы могли догадаться, речь пойдет о пандемии COVID-19. Точнее, о том, как появление коронавируса повлияло на сексуальную жизнь всех половозрелых представителей рода человеческого. У всех нас еще свежи воспоминания о беспрецедентных мерах правительств всех стран мира, ведомых Всемирной организацией здравоохранения, предпринятых с целью ограничить распространение вируса SARS-CoV-2. На длительное время самоизоляция, карантин, социальное дистанцирование стали нашими спутниками и кардинально изменили привычный уклад жизни. Власти видели в этом эффективную стратегию борьбы с заболеванием COVID-19, но мы, врачи-психотерапевты, в первую очередь столкнулись с драматическими последствиями психологического стресса. Страх заражения вирусом, угроза смерти, возросший уровень неопределенности будущего, финансовые потери, снижение социальной поддержки, разобщенность — все эти факторы вызвали обострение беспокойства, тревоги и депрессии. Возникла новая, сюрреалистическая реальность, простите за тавтологию, при которой улицы опустели, как в постапокалиптическом триллере, а все мы дружно переместились в онлайн-мир. Кто раньше мечтал учиться и работать из дома? Кто ожидал остаться без работы только потому, что нельзя выйти из квартиры? Кто планировал разлуку с близкими, которые живут в другом районе, городе, стране? Кто знал, как изменятся отношения в семье в условиях длительного пребывания в замкнутом пространстве? Все перечисленное создавало психическую уязвимость даже у здорового человека. А как это повлияло на людей с ранее существовавшими психическими расстройствами? Невероятного, планетарного масштаба эксперимент, свидетелями которого мы стали. И теперь можем обсудить некоторые результаты, касающиеся темы нашей книги. Сексуальная сфера человека крайне важна и чрезвычайно уязвима. Интимные отношения в период пандемии пережили трудные времена и будут еще долго испытывать влияние неблагоприятных последствий. Возникшие в этот период сексуальные расстройства, снижение желания, проблемы с эрекцией, оргазмом, неудовлетворенность заметно повлияли на сексуальное функционирование людей, а значит, и на их жизнь в целом, и даже на будущее. Об этом мой очередной рассказ. На пороге моего кабинета появился мужчина лет 40. Невысокий, атлетичного телосложения, в хорошем костюме. Держится уверенно, испытующе смотрит в глаза. Как на деловые переговоры пришел. Похож на типичного топ-менеджера какой-нибудь крупной компании. Немного забегая вперед, скажу, так и оказалось. «Александр», — представился он и крепко пожал мою руку. Мы присели в свои кресла, смотрим друг на друга. Он не выдерживает первым. «У меня в жизни все хорошо. Вернее, было все хорошо. До коронавируса. Работаю в крупнейшей добывающей компании, высокая позиция, много ответственности. Ну и уровень жизни могу себе позволить достойный. Есть семья». Тут он сделал паузу и прокашлялся. «Сложный момент. Семья вроде есть, а с другой стороны ее нет. Мы в браке прожили 14 лет, сыну 12. Разошлись с женой 2 года назад. Они живут в Подмосковье, а я в Москве. Выходные проводил с ними. В январе 2020-го поехал с сыном в горы кататься на лыжах. Там познакомился с девушкой. Интересная, активная, умная, на хорошей должности. Замужем не была, детей нет. После возвращения домой стали переписываться, потом встречаться. В начале марта съездили на море. Все было хорошо. Только вернулись, и тут началось. Самоизоляция, карантин, маски. Ну, вы в курсе. Получилось так, что я решил пережить локдаун в Подмосковье. Алла, так зовут девушку, осталась в Москве. Странная ситуация, думаю». Он замолк и посмотрел на меня. Пришло время моего комментария. «Что странного? Просто выбрал не свою новую любовь, а старую — не семью. Помните классическую сцену с котом Матроскиным из «Простоквашино»? Когда жена сказала: «Так, выбирай, или я, или кот», а муж ответил: «Ну, я тебя выбираю, я с тобой давно знаком, а этого кота я впервые вижу». Александр, не мигая, уставился на меня. «Что вы хотите этим сказать?» Он явно напрягся, почти разозлился. «Важнее, как вы захотите понять сказанное мной», — парировал я. «Что вы думаете, будто я выбрал жену?» — жестко произнес он. «Угадали?» — я обезоруживающе улыбался. «Приятно иметь дело с проницательным человеком. Это вселяет надежду на успех». «Какой успех?» — подозрительно переспросил он. «Конечно, ваш. Ну, наш, если хотите». Я по-прежнему мило улыбался. «Я могу продолжить?» — после паузы спросил Александр. Он явно еще не остыл. В голосе чувствовалось раздражение. «Конечно, полагаю, самое интересное еще впереди». Я продолжал улыбаться во все зубы. Он сверкнул глазами и продолжил. «Так вот, и тут начался ад. Дом, конечно, большой, но находиться в нем постоянно с женой и сыном я не привык. Но еще хуже было другое. Мне хотелось быть с Аллой. Мы постоянно переписывались, созванивались. В общем, очень скучали друг по другу. Даже виртуальным сексом занимались. Но природа брала свое. Когда я видел свою жену, стали возникать сексуальные мысли. Тупо хотелось реального секса. Однажды пересеклись с женой в ванной, она стояла нагнувшись, я увидел ее выпуклую попу. Не выдержал, взял сзади за талию и уперся членом, который моментально встал. Случился секс, и все стало еще хуже». У меня назрел новый комментарий. «Жена восприняла это как оттепель отношений, а вы нет. Только чувство вины добавилось. Перед обеими женщинами. Я угадал?» Мужчина смотрел сквозь меня. Я повторил вопрос. «Угадали. Чувство вины появилось сразу после оргазма. Дальше я не знал, что делать. Хотелось общаться с Аллой, но жена стала предлагать секс сама. И я не мог удержаться. Так параллельно и жил. Днем виртуальный секс. Я говорил, мне надо работать, и ко мне на этаж никто не поднимался. А ночью жена приходила ко мне и делала все, что я захочу. В ту пору многие мужчины позавидовали бы вам. Сам бы себе позавидовал, если бы не чувство вины. С одной стороны, Алла, которая уже спланировала нашу жизнь. Где будем жить, когда заведем ребенка, куда поедем в путешествие и так далее. А с другой — жена, которая ни о чем не догадывается. Не знаю, что брошу ее, как только закончится запрет на перемещение, можно будет увидеться с Аллой. Локдаун закончился, и стало еще хуже. Я снова переехал в Москву, стали встречаться с Аллой, но с сексом возникли проблемы. Эрекция стала шалить? Верно. Как вы догадались? Это банальная мужская история в любовном треугольнике. Надо же чувство вины куда-то канализировать. Вот и включает некоторый мужчину систему сексуального торможения в голове. Снова не лучший выбор. То есть вы хотите сказать, не выбери я в первый раз уехать от Аллы за город, не выбрал бы я потом испортить себе с ней секс? А что? Отличная версия. Ваше чувство вины тому лучшее свидетельство. Мужчина крепко задумался. Ну, предположим, только это еще не все. Я пытался скрыть от жены, что между нами ничего не изменилось. Я пытался скрыть от Аллы, что происходило в локдаун. Было трудно. Но потом стало еще хуже. Мы с Аллой заболели ковидом, и я забрал ее к себе на квартиру. И возникла уже известная ситуация, только с переменной ролей. Теперь Алла была рядом, а жена далеко. И стало еще хуже, так? Так. Александр тяжело вздохнул. Жена рвалась приехать и помочь мне. Никак не могла понять, почему я ей не разрешаю. Но случись это, произошел бы грандиозный скандал. Не сразу жена поняла, что я уже не вернусь. Но когда поняла, то устроила скандал по телефону. Как-то разузнала про Аллу и стала писать той в соцсетях. Это был новый круг ада. Стало еще хуже. С большим трудом удалось сохранить отношения с девушкой, но что-то в них уже было сломано. У меня оставалась одна надежда. Нам нужно было завести ребенка, который свяжет нас навсегда, и можно будет с уверенностью смотреть в будущее. Алла переключилась бы на воспитание, а прежние трудности позабыла. Вот такой был план. Только возникли дополнительные сложности. Мы не можем завести ребенка. Эрекция шалит, спермограмма плохая. Сейчас лечусь у андролога, да еще Алла недавно заявила, что не хочет заводить ребенка. Если так, то для нас все будет кончено. Куда уж хуже. Александр совсем помрачнел. «Погнавшись за двумя зайцами», — прокомментировал я. «Да, боюсь остаться ни с чем. В том-то и проблема». Пришел черед поделиться с ним выводами. «Нет. Если уж перечислять проблемы, то их несколько. Во-первых, вы не умеете завершать отношения. Во-вторых, вы не умеете создавать близкие доверительные отношения. В-третьих, вы портите себе сексуальную жизнь нарушением эрекции, сформировав порочный цикл тревоги и ожидания сексуальной неудачи. В-четвертых, вы заработали себе проблемы в половой сфере, связанные с осложнениями после ковида. В-пятых, вы отравляете себе жизнь чувством вины, и этим же портите жизнь близкому окружению, в своих решениях руководствуясь избеганием вины. В-шестых, ваш страх потерпеть неудачу в отношениях с Аллой приводит к дистрессу, усугубляющему все вышеперечисленные проблемы. В-седьмых, если на свет появится младенец, все эти проблемы свалятся на его невинную голову. В целом согласен, но с младенцем вы не перегнули? Нет, спокойно ответил я. И первым делом сделайте выбор между Аллой и женой. Так я уже выбрал. Really? А где свидетельство о разводе? Я что-то про развод не слышал. И про свадьбу с Аллой тоже молчок. Она что, свадьбу не хочет? Хочет. Да только я и вправду пока не развелся. Очень удобно. Просто сказочная история про двух зайцев. Предлагать одной женщине завести ребенка, будучи в официальных отношениях с другой. Вы много женщин знаете, которые добровольно согласятся жить в таком треугольнике? Я таких не знаю, согласен. Тогда первым делом развод. Между тем время встречи истекло. На прощание я предложил ему честно обсудить результаты нашей беседы с Аллой. Мне страшно. Есть такой афоризм. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, чего никогда не делали. Действуйте, пока не стало еще хуже. Мнение врача. Как показывает исследование, пандемия COVID-19 заметно повлияла на сексуальное и репродуктивное здоровье людей. Отмечалось снижение частоты половой жизни и сексуального удовлетворения, усталость влюбленных на фоне постоянного пребывания в замкнутом пространстве. Все это усугублялось стрессом неопределенности и неблагоприятных социальных и экономических последствий пандемии. Среди осложнений COVID-19 неоднократно сообщалось об эректильной дисфункции, а также о снижении сексуального желания и удовлетворения. Чтобы понять, почему так происходит, давайте кратко познакомимся с патофизиологическими механизмами, связывающими эректильную дисфункцию, повреждение стенок кровеносных сосудов, яичек и COVID-19. SARS-CoV-2 проникает в организм, когда спайк-белок оболочки вируса стыкуется с ангиотензин-превращающим ферментом ACE2 и трансмембранной протеазой серина-2, TMPRSS2. Стоп. Если продолжу в том же духе, вам, возможно, станет скучно. Попробуй по-другому. История про одного коварного убийцу-душегуба. Однажды появился в наших краях доселе неизвестный убийца-душегуб, вирус. Звали его ковид. Он был очень коварным и опасным. Найдя очередную крепость — организм, он не пытался штурмовать ее толстые каменные стены, а находил ворота, которые были заперты на два замка — АСЕ-2 и ТЕМПРЕСЕ-2. Вскрыв их, вирус-убийца проникал внутрь, а дальше начиналось веселье. В кавычках. Ковид бегал по коридорам крепости — кровеносные сосуды — и поджигал стены — эндотелиальные клетки, вызывая пожар — воспаление. Воспламененный воздух, цитокиновая буря, распространялся по крепости. Ее обитатели, клетки крови, задыхаясь, гибли, загромождая коридоры важнейших зданий, тромбоз легких, мозга, сердца, почек. В итоге все жители крепости погибали, а душегуб отправлялся на поиски новых жертв. Печальная картина. Во многих случаях обитатели крепости справлялись с ковидом, но при этом страдали помещения, органы, вход в который открывали те самые АСЕ-2 и ТЕМПРЕСЕ-2. Главная неприятность для сексуальной функции мужчин в том, что к таким органам, помимо легких, мозга, сердца и почек, относятся наши драгоценные яички. Что же происходит в яичках? Аутоиммунные и воспалительные реакции при COVID-19 вызывают повреждение клеток Лейдига, а это те клетки, которые отвечают за выработку андрогенов, имеющих решающее значение для репродуктивной функции, и сопровождаются снижением уровня тестостерона. Чтобы была понятнее роль тестостерона, вернемся к пожару в крепости. Этот гормон действует как пожарный, бегает с огнетушителем, то есть противовоспалительными цитокинами, и тушит огонь, воспаление. Но мы же понимаем, когда пожарных мало, когда они сами гибнут в борьбе с огнем, крепость обречена. Низкий уровень тестостерона в перспективе оказывается одной из причин сексуальных дисфункций после выздоровления. Поэтому судьба яичек нас очень беспокоит. Но это еще не все. Предмет мужской гордости, драгоценный член, тоже имеет сильно развитую сеть сосудов. При COVID-19 они тоже повреждаются пожаром. Это приводит к снижению содержания оксида азота, NO, в норме синтезируемого эндотелиальными клетками сосудов. А сам NO, на минуточку, главный участник процесса расширения сосудов пениса. Этот процесс мы все знаем под названием эрекция. В 2022 году были опубликованы результаты исследования. У пациентов с коронавирусной инфекцией нарушения эрекции возникали в 32% случаев. Это при нетяжелых формах заболевания. При тяжелом течении показатели были еще выше. Коронавирус способен испортить жизнь любому мужчине. Какое коварство! Что за сволочь этот вирус? Не убьет, так подгадит. Причем в самом интимном месте. Только не надо думать, что наш герой стал невинной жертвой ковида-душегуба. Создав любовный треугольник и загнав себя в ловушку обмана и чувства вины, Александр значительно усилил и без того мощный пандемийный стресс, складывающийся из биологического — воспалительное повреждение мозга, сосудов, пениса и яичек, психологического — тревога, стресс, зависимости и социального — в виде самоизоляции, социального дистанцирования и экономических последствий. При этом мы помним, что его возлюбленная Алла тоже оказалась под воздействием этих стрессов. Неудивительно, что у нее, как и у многих женщин, снизилось сексуальное желание и удовлетворение. А по данным итальянских ученых, 37% женщин, которые планировали завести ребенка до пандемии, отказались от этого намерения, опасаясь будущих экономических трудностей и последствий для беременности. Теперь добавим к этому недобровольное участие в конкуренции за мужчину и неопределенность его решений в будущем. Как должна была поступить Алла? Прыгать в омут с головой? Да еще с невинным младенцем на руках? Куда еще хуже? Правда? Все это я рассказал Александру на последующих встречах. А вот Алла от парной терапии уклонилась, выбрав индивидуально работать с другим квалифицированным психологом. Послесловие. У Александра был план, и он его придерживался. Развод с женой, раздел имущества — это были первые пункты. Но его решимость связать жизнь с Аллой была серьезно подорвана физическим состоянием. Эректильная дисфункция была следствием не только психологического состояния, но и проблем с сосудами, то есть эндотелиальная дисфункция после перенесенного COVID-19. Лечение у андролога не дало устойчивого результата. Мужчина был в отчаянии. На второй встрече он признал, что не знает, какие действия еще предпринять. Тогда я предложил ему гипнотерапию как инструмент психотерапевтического лечения сексуальных дисфункций. В этом случае мы могли рассчитывать на мощный саногенный, то есть оздоравливающий, биологический эффект гипноза. Это могло исправить последствия аутоиммунного и воспалительного повреждения сосудов. Постепенно, сеанс за сеансом, мы двигались вперед, контролируя физиологические показатели организма. Параллельно с этим мужчина учился новым формам взаимодействия с ближайшим окружением. Александр совершенно не понимал, какое значение имеет внимание к партнерше. Я настойчиво призывал замечать и реагировать на моменты, когда Алла высказывала свои желания. Доходило до того, что девушка открыто говорила: «Саша, ты любишь меня так, как сам хочешь, а не так, как я хочу». Каждый из них проходил свой путь в психотерапии. Итог оказался неоднозначным. Однажды Александр сказал: «Вы знаете, это наша завершающая встреча. Я действительно чувствую себя гораздо лучше физически и психологически. Только это не сделало меня ближе к Алле. Она тоже заметила, как я сильно изменился в лучшую сторону, только сама пришла к выводу, что больше не будет продолжать со мной отношения. Мы долго проговорили, она мне все объяснила. Думаю, я ее понял». И что же вы поняли? Что она ищет мужчину, который будет с ней на одном уровне, не только финансово или интеллектуально. Для нее очень важно, чтобы партнер был в отношениях на равных. А у меня модель другая. Помню, вы говорили, я как солнце, вокруг которого вращаются планеты. Алла, сын, жена, пояс астероидов, коллег и так далее. Ей это совсем не подходит, а я не могу себя изменить. Не могу в психотерапии часто означает «не хочу». Почему не хотите менять модель? Я всегда должен быть первым. Только поэтому достиг таких высот. Моя спутница всегда будет в тени. Я еще достаточно молод. После развода осталась квартира, хорошая зарплата. Есть на свете и другие женщины, которых я устрою таким, какой я есть. А с вашей помощью я стал даже лучше, так что попытаюсь счастья снова. А если не справлюсь, приду к вам.